Глава 36. Алана. С болью в груди я повернулась и пошла обратно к Нико, чтобы помочь ему прибраться. Раздался раскат грома, и от неожиданности я подпрыгнула. Как нелепо. По спине пробежал холодок. Собрав оставшуюся посуду, отнесла ее на кухню. Нико сидел за столом и что-то быстро печатал на ноутбуке. Черт, хотел бы я быть таким же талантливым, как Элла, пробормотал он. Я поставила тарелки в раковину и внимательно посмотрела на него. «Кстати, об Элле!» Он посмотрел на меня. «Нет». Я усмехнулась. «Ну же, расскажи мне, что происходит. Она краснеет каждый раз, когда ты подходишь к ней». Он закатил глаза. «Мне нравится Элла. Она замечательная. А еще лучшая хакерша из всех, кого я знаю. На самом деле, если бы мы смогли уговорить твоего отца, я бы хотел взять ее в Aquarius Social. Мне было бы очень приятно работать с лучшей подругой, несмотря на ее неприязнь к моему... Кем же мне был Торн? Я не могла назвать его своим парнем, потому что он был слишком зрелым для этого статуса. Не уверена, что она согласится работать против тайм-джема», — размышляла я вслух. Ника откинулся на спинку стула. «Почему бы и нет? Они ведь выгнали ее. И она больше не член их семьи». «Да, но она планирует когда-нибудь вернуться и восстановить свой статус», — сказала я. «Не в ее интересах работать на Aquarius Social. Хотя я поговорю насчет этого с отцом». «Хорошо», — кивнул он. «Она может быть очень полезной». «Она тебе нравится?» — спросила я нараспев. Ника снова закатил глаза. «Да, нравится. Элла забавная и милая. Но в ней есть что-то от раненого животного». «Раненого животного?» — переспросила я. «Ну, знаешь, она одинока в этом мире. Это видно по ее глазам». Я поймала себя на мысли, что это одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо слышала об Элле. «Она не одинока, у нее есть я». «Да, но это ведь не то же самое, что семья, не так ли?» — воскликнул мой кузен, и его взгляд потемнел. Я сочувствовала ему, ведь он рано потерял родителей, а я знала, каково это расти без матери. «Да», — признала я, — «это не одно и то же, хотя нельзя сказать, что мой отец был очень нежным». На заднем плане тихо вещал телевизор. Все разговоры были о предстоящем бале. «Мне правда нужно, чтобы ты вел себя прилично на мероприятии», — сказала я ему. «Что бы Кэл ни натворил, я не хочу скандалов». Ника коротко кивнул. «Все в порядке. Мы с Кэлом можем обсудить это завтра. Я не сделаю ничего, что могло бы создать тебе проблемы. Алана, ты и я семья. Мне важна только ты одна». Он скучал по Грегу так же сильно, как и я. Возможно, даже больше, учитывая, что они часто проводили время вместе. «Я рада, что ты познакомился с Эллой», — сказала я. Он пожал плечами. «Не думаю, что между нами что-то будет, но я тоже рад, что мы познакомились». «Почему нет?» — спросила я, улыбнувшись. «Она же само совершенство». «Никто не идеален», вздохнул Ника. «Ну, почти никто». Его взгляд упал на экран телевизора. «Что?» — спросила я, оглянувшись. Высокая рыжеволосая репортерша отделилась от группы коллег, что-то активно говоривших, в микрофоны. Я уловила два слова. «Убийство» и «Кэл». «Что?» — выдохнула я и подошла ближе, чтобы разглядеть задний план. «Сделай погромче». Ника схватил пульт и увеличил громкость. «Привет! С вами Кристина Солсбери со второго канала новостей», — сказала корреспондентка, и ее зеленые глаза загорелись. «Мы стоим недалеко от места преступления», — продолжила она и, слегка отодвинувшись, показала желтую ленту, «где час назад было найдено тело Кэла Соколова». Я села рядом с Ника. «О, Боже!» — прошептала я. У Ника отвисла челюсть. Журналистка пыталась умерить свой энтузиазм, и в какой-то момент ей почти удалось принять серьезный вид. «Наши источники сообщают, что мистера Соколова жестоко избили, а затем перерезали ему еремную вену». Она наклонилась ближе к камере. Что особенно шокирует, ему отрубили все пальцы. На экране появился пожилой ведущий программы. «Кристина, его пальцы найдены рядом с телом?» — спросил он мрачным тоном. Она встряхнула волосами, держа над головой светло-зеленый зонт. «Нет, согласно источнику, его пальцы нигде не нашли». Горлу подкатила тошнота, и я сглотнула. Пальцы не нашли, потому что Торн, по-видимому, заставил Кэлла их съесть. «Он же говорил об этом», — подумала я. «Теперь любой, кто прикоснется ко мне, будет есть собственные пальцы?» Меня чуть не стошнило. Ника посмотрел на меня. «Что такое?» Внутри все перевернулось. «Я думаю, что Торн сделал это». «Что? Когда?» По телу пробежала дрожь. «Когда ушел от меня сегодня утром». «Что еще вам известно?» спросила репортер из студии. Волосы Кристины сильно развивались на ветру. Она слегка отодвинулась от ограждения, установленного на месте преступления. Даже зонт не укрывал ее от дождя. «Только то, что его нашли на крыльце собственного дома», — сказала она. «Значит, его убили прямо там?» — спросил ведущий. «Не похоже», — сказала Кристина, и уголки ее ярко накрашенных губ поползли вниз. «Судя по имеющейся информации, тело просто бросили здесь, так что, возможно, его пальцы остались там, где было совершено преступление». «Его пальцы, наверное, сейчас растворяют в его собственной желудочной кислоте», — подумала я и прикрыла рот рукой. «Как Торн мог? Ведь миссис Пендрейк совершенно ясно дала понять, что он убивал только виновных. Ведь не мог он зайти так далеко только из-за меня». Снова почувствовав рвотный позыв, я вскочила и побежала в туалет, где из меня вышел весь завтрак. Мысли продолжали хаотично вертеться в голове. Торн никогда не лгал мне. Он сказал мне, что встретится с Кэллом, и это действительно произошло. Я прополоскала рот и обернулась, глядя на спальню Ника. На моей рубашке остались следы рвоты. Морщась, я пошла в его комнату, чтобы переодеться во что-то чистое. В ящике оказалось несколько красивых аквамариновых ожерелий, точно таких же, как у меня. Я замерла. Откуда у него эти украшения? От внезапной догадки закружилась голова. Взяв одно из них в одну руку и футболку в другую, я направилась к Ника. Внезапно вспыхнувшая в окне молния осветила его профиль. Он повернулся и посмотрел на меня. Когда-то я уже видела его таким, освещенным ярким лучом. Воспоминания вернулись мгновенно. Ника, стоящий перед окном, и моя плачущая мать. Ожерелье выпало из ослабевших рук. Камни с глухим звуком ударились об пол и разлетелись на осколки. Торна. В северной Малис Медиа пахло машинным маслом и несвежим кофе. Я прохаживался по комнате, пока Джастис и Касс сидели за своими компьютерами. Морозный холод распространялся по замерзшим венам, будто льдины в реке, размываемые талой водой. Время от времени какой-нибудь кусочек застревал и пронзал болью все тело. Мне пришлось опереться на трость, чтобы добраться до машины. Грядущий бал с Аланой мог стать моим последним выходом, ведь я ослабевал так же быстро, как гранат. «Может быть, есть способ связать гранат с александритом», — сказал Касс, проводя руками по волосам. Я лениво размышлял, когда он спал в последний раз. Он выглядел просто ужасно, хотя я тоже почти не спал прошлой ночью. Телефон завибрировал, и я принял звонок. «Битах», — прорычал я. «Это Сильверия. Я хотела бы объявить о твоей помолвке с одной из моих дочерей. Сегодня вечером на балу. Какую из них ты в итоге выбрал?» «Никакую. И помолвки не будет. Алана была единственной женщиной, которую я когда-нибудь захочу. Если хочешь починить свои серверы, то перестань валять дурака, — сказала Сильверия, усмехнувшись. «Я напрягся. Мои серверы? Что ты имеешь в виду?» «Не прикидывайся», — огрызнулась она. «Если хочешь, чтобы я устранила неполадки в Малис Медиа, то сделаешь все, как я скажу». Я понял, что Сильверия ничего не знает. Она лишь пыталась разведать информацию. «Хорошо. Скажи мне, что за резонансный дезинтегратор ты использовала, чтобы нарушить работу моих грёбаных гранатов?» Она издала хриплый смешок. «Эти гранаты могут быть неисправными из-за их резонансных частот, верно? Я дам тебе код для пересчета всех частот, как только ты принесешь брачную клятву». Эта сука понятия не имела, что я был болен, как и мой гранат. Я не смог сдержать рык, когда в груди что-то заледенело и хрустнуло ребро. Порывшись в кармане, я достал кусочек аквамарина, который вытащил из шкафа Аланы и приложил к месту боли. Стало немного легче. Я нахмурился и посмотрел на светящийся кристалл. «Неужели наша связь такая сильная, что ее камень успокаивает мой?» — подумал я. Сильверия закашлялась, и я бросил трубку. «Это не она», — понял я. «Так кто же, черт возьми, заразил меня?» Джастис покачал головой. «Кто еще может быть так же хорош? Может, кто-то из друзей Матиаса?» «Не знаю», — сказал я, потирая ноющую грудную клетку. Джастис продолжал печатать, едва заметно улыбаясь. «Александриты быстро встроились в нашу систему. Видишь?» «Да, это так», — сказал Каз, кивнув. «Но вредоносная программа, которая заразила гранат, обладает полиморфизмом и продолжает атаковать его». «Она меняет свой алгоритм, чтобы утаить информацию?» — спросил я. «Впечатляет. Кто бы это ни придумал, он великолепен», — подумал я. «Каз и Джастис смогут бороться с ней и даже найти способ уничтожить ее, но, похоже, не в ближайшее время. Скорее всего, после моего ухода». Компьютер Джастиса внезапно загудел. «Черт возьми, Торн, включи местные новости на терминале». Я сел и включил местные новости, чтобы посмотреть репортаж о недавно найденном теле Соколова. Сирены уже давно звучали над холмами после того, как я бросил его тушу на веранде около полудня. Мы просмотрели записи с дорожных камер и уничтожили все, что возможно, но я до сих пор не понимал, как полиция так быстро об этом узнала. «На месте преступления, кроме тела Соколова, было обнаружено еще одно тело», — сказал Джастис. «Что?» — воскликнул я, набрав текст и переключив на другой новостной канал. Молодая светловолосая репортерша что-то серьезно говорила в камеру. Дождь барабанил по ее красному зонтику. «Да, и, по-видимому, девушку нашли в кустах роз, недалеко от входной двери. У нее разбито лицо. Это брюнетка, и на ней надето желтое платье, очень похожее на то, что было на других четырех жертвах, обнаруженных за последние 2 года. Что примечательно, у жертвы на шее красивое аквамариновое ожерелье, похожее на то, что всегда носит Алана Бамонт». Все, что еще не успело застыть внутри, мгновенно стало холодным, как лед. Я встал и отодвинул стул. «Ты видел там еще одно тело?» — спросил Джастис, поправляя волосы. «Конечно, нет. Это не может быть она. Этого абсолютно не может быть. Я отчетливо помнил, что оставил Алану рано утром в постели. Рука дрожала, когда я доставал телефон из кармана и набирал номер. Прозвучал сигнал голосовой почты. «Этого не может быть». Джастис начал обзванивать наших людей. «Нет, это бессмысленно. Я точно знаю, что сегодня она покинула свой дом и благополучно добралась до своего кузена», — подумал я. «Это не она». Но когда я посмотрел на экран, то узнал ожерелье. Оно точно принадлежало Алане. Внутри вспыхнул огонь. Я пришел в себя, схватил телефон и увидел в приложении мигающий розовый индикатор. «Она у Ника». «Да». Я установил ей чип, когда она спала. После той потасовки с Соколовым мне показалось это правильным. Джастис громко выдохнул. «Ты серьезно?» «Да», — ответил я. «Почему, черт возьми, он так удивился?» — подумал я. Я услышал звонок и успокоился, когда увидел на экране имя Аланы. Плечи расслабились. «Привет, детка», — ответил я. «Уже иду за тобой». На линии раздавались какие-то посторонние звуки. «Алана?» «Я не понимаю, Ника». Ее голос звучал приглушенно, будто издалека. «Куда мы идем?» «Заткнись, или пристрелю тебя», — сказал Ника громко. Я впервые слышал, чтобы он так разговаривал. Однако его слова были отчетливо слышны. Жар разлился по всему телу, согревая каждый орган и разрушая ледяные кристаллы. Я отключил звук. «С какой стати Ника угрожает ей?» — подумал я. «У нее что-то произошло с Ника. Где наши люди?» — спросил я. Джастис поднял на меня взгляд. «У его дома стоят две группы. Ворвитесь в его дом и заберите ее оттуда сейчас же», — сказал я, направляясь к лифту. Мне не нравились мои мысли. Ника всегда оставался на заднем плане, и большую часть времени, пока я наблюдал за ней, был рядом. Но он был членом семьи, поэтому его постоянное присутствие не смущало меня. Джастис и Каз следовали по пятам. Я повернулся и положил руку на плечо Каза. «Ты нужен мне здесь, за компьютерами». «Понял», — сказал он, возвращаясь к своему месту. В то время как мы с Джастисом уже зашли в лифт, я чуть ли не бежал к двери внедорожника. «Вылезай», — крикнул я водителю и запрыгнул внутрь. Мне больше никто не был нужен. Джастис едва успел обойти машину и запрыгнуть в салон, прежде чем я нажал на газ. Он захлопнул дверцу. «Господи, да подожди!» «Нет. Никогда еще я не испытывал такого страха. На самом деле, в тот момент мне казалось, что я ничего не боялся с тех пор, как меня похитили в детстве. «С ней должно быть все в порядке», — убеждал я себя. Джастис прочитал сообщение на экране телефона. «Они только что взломали входную дверь и направляются в пентхаус», — доложил он. Я поднес телефон к уху, пытаясь вслушаться в происходящее. «В этом нет никакого смысла. Почему Ника хочет причинить ей боль? Как ее ожерелье оказалось на теле мертвой девушки?» — размышлял я. «Позвони Казу. Я хочу знать больше о Ника Бамонте». «Хорошо», — сказал Джастис, отдавая приказы нашей команде, прежде чем передать распоряжение Казу. Я снова прислушался. Ее голос почти не было слышно. «Ника, скажи мне, куда мы идем?» Это означало, что они находились уже не в пентхаусе. Я сосредоточился, чтобы слышать их лучше. «Поверь мне, мы выберемся отсюда», — сказал он. Затем раздался звук двигателя. «Она у него в машине», — пробормотал я. Джастис получал информацию по телефону. «Наша команда в пентхаусе. Там никого нет». «Он каким-то образом вытащил ее оттуда. Они в машине, посмотрите на улице», — рявкнул я, слыша звон в ушах. Я был готов разорвать этого урода на части. Алана в опасности, а меня нет рядом с ней. Я не был полностью уверен в существовании Бога, но все же подумал о том, чтобы помолиться. Если кто-то и заслуживал спасения, то это Алана. Она закричала, и мою грудь словно изнутри полоснула когтями. «Черт!» — выругался Ника. Раздался громкий треск. Я мог выследить ее, но время было не на моей стороне. Ника мог причинить Алане вред, или, возможно, даже убить ее, прежде чем я успел бы добраться до них. Едва я подумал об этом, как связь оборвалась.